видел своих родителей. Да, вот поэтому мои родители и не могли научить меня приводить людей к пчелиным гнездам. И дятел, конечно, тоже не мог тебя этому научить. Нет, когда я был маленький, дятел кормил меня червями, насекомыми, но никогда не кормил пчелиным воском. Значит, ты, медоуказчик, уже от рождения знал, как указывать людям, где найти мед? Да, информация об этом была заложена в мой мозг со дня рождения. Интересно. И когда моя жена кладет наше яйцо в гнездо другой птицы, я уверен, что эта же информация присутствует там, в яйце. И наш птенец обязательно родится, зная все, что необходимо знать медоуказчику. В соответствии с замыслом Творца. Совершенно верно. Спасибо тебе, медоуказчик, за очень интересный рассказ о твоей жизни. Пожалуйста. А теперь пришло время попрощаться. Счастливо тебе здесь указывать, а мне пора домой. До свидания. Всего хорошего. Дорогие друзья, правда, неплохо подружиться с такой птицей, которая указывает людям, где найти мед. Сегодня мы услышали о жизни птицы медоуказчика. И интересно то, что, казалось бы, никто не учил ее указывать людям и зверям, где добыть мед. Никто ей не указывал, как указывать. Родители не могли ничему научить птенца медоуказчика, потому что они, как кукушки, подкладывают свои яйца другой птице. А никакая другая птица научить медоуказчика указывать, где есть мед, не умеет. Может быть, люди, жители Африки, приучили птицу медоуказчика показывать им, где находятся пчелиные гнезда? Возможно, но люди не могли сделать медоуказчика способным питаться пчелиным воском. Кроме того, медоуказчик водит за собой не только людей, но и некоторых животных, и, видимо, показывал он животным пчелиные гнезда раньше своих встреч с людьми. Как же медоуказчик научился быть медоуказчиком? Само собой, но это невозможно. Слишком сложно для птицы? Нет, конечно. Информация, регулирующая поведение и жизнь медоуказчика, была в виде инстинктов заложена в него с рождения. Но кем? Создателем всех живых существ, населяющих Землю. Богом, Творцом природы. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, как вы, наверное, знаете, сторонники теории эволюции утверждают, что человек произошел на свет без участия Бога, Творца. Человек произошел от обезьяны путем постепенного развития, говорят они, причем важной ступенью в этом развитии было приобретение человеком умения пользоваться орудиями труда. Один атеист пишет: «Применение орудий предполагает огромное развитие умственных способностей. Много воды утекло, прежде чем наши обезьяноподобные предки достигли такой степени развития. Сторонники эволюции считают, что вначале человек научился пользоваться очень примитивными орудиями труда и охоты, такими как палки, дубины, камни. Якобы именно это умение отличало его от существ, находившихся на низшей ступени развития, и, постепенно совершенствуясь, сделало его настоящим человеком. Однако в настоящее время ученым известно, что некоторые животные и даже насекомые тоже умеют пользоваться примитивными орудиями труда и охоты. Но это вовсе не свидетельствует о том, что они — существа, высокоразвитые в умственном отношении, и что они вот-вот готовы превратиться в разумного человека. Например, слыхали ли вы когда-нибудь, что песчаная оса в качестве орудия труда использует маленький камешек? Не слыхали? Сейчас мы вам о ней расскажем. Речь идет о песчаной осе аммофиле. Она кормит своих личинок гусеницами. Пойманную гусеницу оса аммофила парализует, нанося острым жалом уколы в нервные центры, затем затаскивает свою добычу в норку, вырытую в песке. Там откладывает на теле гусеницы яички. Гусеница хорошо законсервирована и поэтому не портится. Она будет служить кормом подрастающим личинкам осы. Потом оса аммофила засыпает свою норку песком. И интересно, что затем, взяв в челюсти маленький камешек, аммофила методично и тщательно утрамбовывает насыпанный поверх гнезда песок. Это чтобы вход в норку даже самый хищный и опытный взгляд не смог заметить. Другая оса аммофила вместо камня использует для этого кусочек дерева. Она берет его в челюсти и плотно прижимает к земле. Потом поднимает и опять прижимает. И так несколько раз, пока земля хорошенько не утрамбуется. Камень в качестве орудия умело используют морские выдры, каланы, которые живут на Командорских и Алеутских островах. Перед тем, как отправиться за добычей, калан выбирает на берегу моря камень и зажимает его подмышкой. Затем быстро ныряет на дно. Одной лапой он подбирает ракушки и ежей и вкладывает их, как в карман, подмышку, туда, где уже находится камень. Чтобы по дороге не растерять добычу, калан плотно-плотно прижимает к себе лапу и плывет скорее на поверхность океана, где и принимается за трапезу. Причем калан вовсе не спешит к берегу, чтобы закусить. Он привык обедать в море. Он ложится на спину, кладет себе на грудь камень, затем достает из подмышки по одному морских ежей и ракушки, разбивает их о камень и ест не спеша. Осьминог пользуется камнем как орудием во время охоты. Выбрав камень нужных размеров, он берет его щупальцами и, подкравшись к полуоткрытой раковине, быстро вставляет его в створки, чтобы не дать им закрыться. Камнем пользуются и некоторые птицы. Натуралисты наблюдали такой случай. Степной пожар согнал страусов с гнезд, и их яйца лежали неохраняемые. Вскоре появились два любителя сырых яиц, стервятники. Слетали куда-то и принесли в клювах камни весом до 300 граммов. Положили камни на землю, осмотрели яйца деловито, постучали клювами, крепкие ли они. Затем опять взяли камни в клювы, вытянулись во весь рост, подняли высоко вверх головы и бросили вдруг камни на яйца. С одной попытки яйца не разбились. Но, видно, стервятники этого и не ожидали. Снова и снова бомбардировали они яйца камнями. И в конце концов скорлупа раскололась. А вот птица — дятловый вьюрок. Чтобы достать личинки жуков-древоточцев из-под коры дерева, Он пользуется своего рода иглой, длинной колючкой, сорванной с ближайшего кактуса. Держа колючку в клюве, птица вонзает ее в отверстие в дереве и извлекает оттуда личинку. А если нет поблизости кактусов, вьюрок сам мастерит свое орудие труда. Он обламывает веточку, сдирает сучки, вообще как бы обстругивает и заостряет ее. Стоит упомянуть также об обезьянах, шимпанзе, пользующихся для добывания пищи палочками и веточками. Таким образом, мы видим, что умение пользоваться орудиями охоты и труда присуще не только человеку, но также животным, птицам и насекомым. Однако животные руководствуются при этом инстинктами, и это вовсе не способствует превращению их в разумно мыслящих существ, подобных человеку. Мнение сторонников теории эволюции о том, что пользование орудиями труда приучило животное мыслить и постепенно превратило его в разумного человека, ошибочно. Существует огромная качественная разница между действиями животных и сознательной трудовой деятельностью человека. Способность человека к разумной творческой деятельности — это следствие того, что он был создан по образу своего Творца. На этом, дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу «В мире природы». Напишите нам, о каких еще животных вы хотели бы услышать. Писать нам можно по адресу радиостанции, на волну которой сейчас настроен ваш приемник. Следующая 30-минутная передача «В мире природы» будет в эфире на этой же волне ровно через неделю. А теперь до свидания. Желаем вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог.